но игнорировать меня не мог. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — ответил Прохор. «Простите, снова оплошали мы. 4 десятка троек, Прохор», — спокойно ответил я, — «да еще от соседей. Тут кто хочешь оплошает». «Может и так, явно не согласившись со мной», — ответил маг. «Слушай, а что там сейчас на территории князя Антипова творится?» — поинтересовался я. «Есть новости?» «Не знаю, ваша светлость», — поднял на меня усталый взгляд Кожедуб, и мне стала понятна причина его состояния. Мага мучил не только провал защиты, но и тот факт, что он оставил свой пост, где теперь вообще непонятно, что творилось. Не отвечает никто из моих знакомых, даже спросить ни у кого. Я проверял даже по спискам погибших, но все живыми числятся. «Как и ты», — прищурившись, произнес я. «Слушай, а номер князя Хоругова у тебя остался?» «Конечно, Ярослав Константинович», — ответил Кожедуб и по памяти продиктовал мне номер князя. «Владимир Петрович обычно в это время на связи бывает, отчеты принимает». «Спасибо», набирая номер нового соседа, ответил я. Князь Хоругов был занят, но я проявил настойчивость и позвонил еще трижды, прежде чем сосед снял трубку. «Да кто там еще?» — услышал я наконец злой скрипучий голос. «Я занят». «Значит, освободитесь, Владимир Петрович», — холодно произнес я. «Это Разумовский, и я требую объяснений». Глава 27. «Какой еще?» — с гневом начал Хоругов, но я не дал ему договорить. «Тот самый», — жестко прервал собеседника я, — «который владеет территорией к западу от земель князя Антипова. Насколько мне известно, вы вызвались защищать границу, и на данный момент у меня есть все основания полагать, что вы со своими обязательствами по договору патронажа не справляетесь. Насколько мне известно, в вашем возрасте молодые люди должны учиться, а не строить из себя главу рода», — фыркнул в ответ Владимир Петрович. «Со своими обязательствами я уж как-нибудь сам разберусь, и однозначно без вашей помощи». «Что ж, а ведь был шанс урегулировать эту ситуацию без лишних проблем», — хмыкнул я. «Тогда я предъявляю вам обвинение в некомпетентности и несоблюдении ключевых законов обороны владений первого круга аномальных зон. Также сегодня будет направлено письмо в Высший имперский суд о халатности вашего рода по защите объекта патронажа. На данный момент из-за ваших ошибок пострадало 17 человек из моей дружины. У меня есть порядка сотни свидетелей того, что границу с вашей стороны сегодня пересекла стая гадюк, Владимир Петрович. Как обладатель права последнего, я вынужден считать подобное нарушение ваших обязательств равнозначным нападению на мое владение, и сегодня же обращусь в канцелярию Его Величества с просьбой о личной встрече с императором». КХМ, аж подавился от моих слов князь Хоругов. «Как-то это не по-соседски, Ярослав Константинович. Времена сейчас сложные, и мы делаем все возможное, чтобы обезопасить земли за пределами первых двух кругов Тверской аномальной зоны. Не всегда это получается хорошо, и я готов признать, что в этот раз произошла промашка. Люди князя Антипова, во главе с бывшим командиром его дружины, не сумели сдержать чудовище и направили их к вашей границе». «Понятно», — задумчиво посмотрев на Прохора, усмехнулся я. «Удивлен, что вы вдруг вспомнили, как меня зовут, Владимир Петрович. Все наслышаны о самом молодом князе у Тверской аномалии», — натянуто рассмеялся Хоругов. «Да и рейтинги официальные видны всем желающим. Как мы можем урегулировать это недоразумение, Ярослав Константинович, если не прибегать к тем мерам, которые вы озвучили?» «Даже не знаю, Владимир Петрович», — жестом подзывая к себе Ратая и привлекая внимание Прохора, — произнес я. «Чем можно исправить прорыв чудовищ с вашей земли? Да еще в условиях гона, мне нужно подумать. Людей его к нам пускать нельзя», — моментально сориентировался Аршавин. «А деньгами такое не искупается по правилам первого круга. Либо кровью, либо долгом серьезным и помощью в будущем». «Снаряжение», — немного подумав, предложил Кожедуб. «В последней партии прибыли артефактные щиты и дальнобойное оружие. Я бы хотел урегулировать этот вопрос прямо сейчас, ваша светлость», — проскрипел Хоругов. Этому человеку удивительно хорошо удавался располагающий тон при таком неприятном голосе, а не откладывать его на будущее. «В ближайшую пару дней нам всем нужно сосредоточиться на защите, чтобы не допустить потерь среди своих людей. Я не хочу, чтобы между нами оставались недопонимания или долги. Меня беспокоит, что выставленный вами у моей границы господин Кожедуб не справляется со своими обязательствами», — прямо глядя на Прохора, произнес я. «И мне хотелось бы избежать подобного в будущем. Я бы предпочел обезопасить засеку со своей стороны. На складе артефактного дома есть подходящие магические барьеры достаточно мощности, 4-го уровня или 3-го. Также мне подойдет в качестве компенсации стрелковое оружие с артефактными усилителями, гастро 3 и выше. Меня устроит 200 единиц боеприпас. Там, откуда я родом, названные вами модели барьеров давно устарели, разом унизив все достижения артефактного дома Воронцовых, отмахнулся Хоругов. Оружие тоже так себе по качеству. Через 2 часа на границу между нашими владениями прибудет машина с компенсацией за сегодняшний инцидент. А с Кожедубом я лично проведу беседу по поводу его бдительности. Это лишним точно не будет, Владимир Петрович, ответил я. Ваших людей встретит глава моей дружины со своим магом. Он же проверит груз. Через 2 часа Хоругов повесил трубку, и я был уверен, что князь сейчас в ярости. По итогам разговора я мог сделать несколько выводов. Глава рода, с которым договорился о патронаже князь Антипов, очень хорошо владел собой и умел быстро решать сложные задачи. На обычного мелкого икорщика это вообще не походило. И тут возникало первое противоречие. Род Владимира Петровича не обладал серьезными активами в Российской империи. По крайней мере, Настя не сумела найти ничего серьезного, но те суммы, которыми легко оперировал князь Хоругов, не укладывались в эту картину. Вообще, 300 единиц оружия лучше озвученных мной моделей уже выходили в кругленькую сумму. Про барьеры вообще говорить не стоило, и собеседник расстался с несколькими миллионами рублей играючи. Вывод: Хоруговы пришли к Тверской аномалии зачем угодно, но не за заработками или добычей. Второй странностью для меня оказалась такая кардинальная смена позиций князя. Я тщательно проанализировал слова Хоругова и пришел к выводу, что Владимир Петрович хочет любыми способами избежать внимания к своей персоне властей империи. По крайней мере, в ближайшие 2 дня. Что будет дальше, восточника не интересовало. Все слова о защите империи и жизнях людей – ничего не значащая шелуха. Такие вещи я умел определять очень четко. Шатун, глядя в пространство перед собой, позвал я и краем зрения заметил движение Аршавина. Нужно встретить посылку от дорогих соседей. Возьми с собой Грифа и хорошую группу поддержки. Понял, коротко ответил Ратый. Еще приказы будут, общий сбор в горне на всех витязей, которые еще не прошли обработку рисунками. Встряхнувшись, посмотрел я на Шатуна. Наших командиров патрульных групп тоже надо позвать. Меняем распорядок патрулирования. Нужно связаться с бароном Костровым и запросить у него помощь людьми, чтобы перекрыть кусок нашей совместной границы. Это я на себя беру. Прохор, тебе нужно поговорить со своими людьми. Через моих дружинников поднимайте все контакты на территории князя Антипова и составить список тех, кто не отвечает ни на какие каналы связи, но по спискам остается в живых. Думаете, что-то готовится у нашей границы, ваша светлость? Поинтересовался Аршавин. Предполагаю, кивнул я. Мне не нравится тот мертвый легион, который якобы охраняет важный участок рядом с нашей границей. Почему-то кажется, что, помимо Кожедуба, там еще не 100 трупов из дружины восточников дежурит. Если получится, узнай, где стоят наемники и приглашенные Хоруговым на свою территорию отряды. Может, и кто-то из благородных откликнулся на призыв соседей о помощи. Еще как откликнулись, угрюмо подтвердил Шатун. За 2 точно могу сказать. Об этом половина газет пишет. Светлейший князь Воронцов выделил особую оперативную группу из своей родовой дружины для помощи нуждающимся. А второй, пытаясь вставить в сложное уравнение новую переменную, уточнил я. Новый губернатор Твери и владетель большой территории у аномальной зоны направил на помощь князю Хоругову часть своей дружины во главе с лучшим боевым магом. Зид, еще больше удивился я. Пожарский отправил Зида, тогда у нас серьезные проблемы. Почему? Прямо спросил Аршавин. Ратай уже привык к моей манере общения и почти перестал удивляться внезапным поворотам. Чего нельзя было сказать о Прохоре, который даже не скрывал своей растерянности. «Слишком много внимания», — ответил я, но понимания у подчиненных не увидел и начал пояснять. «На территории князя Антипова формируется очень однозначная дыра в обороне аномальной зоны. Она настолько очевидная, что ее видят все. Старковский располагает рядом с опасной зоной все армейские силы, которые прибыли в его владения, егерей и военных, всех, не растягивает по всей протяженности границы, а концентрирует в самом опасном месте». В том же самом, где стояла твоя сотня, Прохор. Ну, не только граф понимает опасность новичков, хмыкнул Аршавин. Воронцов и Пожарский тоже решили добавить свою монету к обороноспособности хоруговых, и наемники, их тоже немало, кивнул я, и при этом я почти уверен, что все привлеченные силы будут прикрывать самые опасные направления, что в остатке, армия, егеря, два светлейших князя, куча наемников, а теперь еще и мы попали в круг тех, кто хочет стянуть силы и максимально прикрыться от возможной угрозы. Все взгляды направлены на хоруговых, не только соседей, но и вообще всех, кто хоть что-то понимает в раскладах вокруг Тверской аномальной зоны. Ну да, как-то неуверенно пробормотал Прохор и озадаченно посмотрел на меня, будто маг не мог понять, почему сам не пришел к этой мысли раньше. Если следовать классическим правилам, то удар должен быть нанесен совсем в другом месте, там, где его меньше всего ждут, может даже на противоположной стороне зоны. Истомин включился в игру Шатун, у него вторая по количеству проблем территория, но тогда нам ничего не угрожает. Ну и еще это все верно только в том случае, если хоруговы задумали устроить прорыв в населенные области, но это безумие полное, весь их род мгновенно умрет, как только император узнает о таком предательстве. Егеря не дадут состояться прорыву, может даже успеют на помощь Истомину. На той стороне тоже стоит часть корпуса, не элита Белого Волка, но тоже очень толковые профессионалы. Я знаю пару ратейф из егерей, тогда нет смысла менять расстановку и стягивать силы к границе. Так ведь, Ярослав Константинович, Сокол, смысл есть, замедленно ответил я. Нужно показать, что мы действуем исключительно с позиции защиты своих интересов. Если я ошибаюсь, то ничего страшного не случится. Если я прав, то мы будем готовы. За дело. Есть. Вытянулись передо мной оба собеседника, но я уже не обращал на них внимания и достал телефон. Пару секунд смотрел на имя в списке контактов, но потом все же набрал номер. Добрый вечер, Леонид Евгеньевич. Уже прибыли на новое место службы? Здравствуйте, Ярослав Константинович, весело ответил лучший маг дружины князя Пожарского. Рад вас слышать. Так и думал, что журналисты даже конкретное место нашей службы сумели локализовать. Как ваши дела? Слышал, что отлично справляетесь с текущими задачами. За счет садоводства, и за его счет тоже, хмыкнул я в ответ. Зиит не смог забыть свою промашку с рощей огнеростов и, наверное, лучше других понимал причину низкого уровня потерь в моей дружине. Хотел узнать, насколько далеко вас поставили от границы с моим владением. У нас тут вышел небольшой конфликт с князем Хоруговым и хотелось бы убедиться, что неподалеку есть действительно хорошо подготовленное подразделение. Мы в центре почти, ваша светлость, легко ответил Водяной. Дальше к востоку наемники стоят и силы светлейшего князя Воронцова. Но, честно говоря, я удивлен, что у вас проблемы с границей возникли. Там же сотня Кожедуба стоит. Он в дружине Антипова самым толковым был, и людей своих нормально готовил. С ним почти половина сил хоруговых. Князь сегодня их туда направил, незадолго до нашего прибытия. Спасибо, Леонид Евгеньевич, произнес я и, немного помолчав, добавил. Если в ближайшую пару дней возникнет необходимость, вдоль моей границы с владениями князя Антипова будут стоять отряды витязей. Стационарные барьеры расставим через каждые 100 метров. Учту, моментально сориентировался Зеид. Судя по тону, Водяной тоже подозревал что-то неладное, но пока до конца не разобрался в происходящем. Спокойной ночи, ваша светлость, и до встречи, надеюсь, не скорой. До свидания, Леонид Евгеньевич, попрощался я и повесил трубку. Потом присел и подобрал с земли какую-то щепку. Одна горизонтальная линия, граница моего владения и родовой сети. Еще одна параллельная линия, силы Воронцова и наемники. Внутри коридора сотня Прохора и силы самих хоруговых. Живые они или мертвые? Большой вопрос. Коридор упирается в тотальный заслон из целого армейского корпуса и егерей. Насколько нужно быть безумным, чтобы пробовать создать прорыв именно на этом направлении и в таких условиях? Насколько нужно быть безумным, чтобы вообще решиться на что-то подобное посреди империи под носом у армии егерей, да еще в период гона? Что бы ни говорил Прохор про восточников, князь Хоругов на безумца не тянул, а значит, за его действиями стояла какая-то цель. Что ж, скорее всего, я узнаю это в течение пары дней, разом стирая схематичный рисунок, произнес я и направился к ожидавшим меня витязям. Впереди мне предстояло еще очень много работы, и я рассчитывал справиться с ней до истечения 2 дней, пусть даже ценой сильного истощения. Пожелания Водянова сбылись самым лучшим образом. Ночь действительно прошла очень тихо и спокойно, конечно, если не считать воющих на сотню разных голосов дружинников. Но за пару часов до утра даже они затихли. Я сидел у входа в казарму и смотрел на лес. Начинался шестой день гона. Все разумные лимиты и сроки прибытия монстров уже были исчерпаны. Все новостные каналы трубили о том, что из самых секретных источников у императорского трона стало известно о близком вторжении орд аномальных чудовищ. Журналисты не сомневались, что в Твери будет множество жертв не только среди дружинников первого круга обороны, но и второго, и даже среди мирного населения. Кто-то строил прогнозы о полном прорыве обоих защитных колец. Кипели споры диванных аналитиков по поводу готовности дружин разных родов и их способности выдержать атаку высокоранговых чудовищ. И только те, кто находился вплотную к зоне, знали, что все может быть еще хуже. Нависшая над всем первым кругом обороны тень угрозы давила на разум и не давала нормально спать. Опытные владетели понимали, что за таким долгим затишьем последует жестокая буря. Все резервы шли в ход, укреплялись рубежи, а из самых дальних хранилищ доставали пыльные родовые амулеты и фамильные клинки. В этом отношении мне было значительно проще. После падения рода Разумовских, доставать мне было уже нечего. Закрома давно опустели и все карты лежали на столе. Оставалось только дождаться следующего хода неизвестного противника. За эти дни я сумел добиться многого. Оба населенных пункта в моих владениях были защищены. Все быкино развернули закупленные стационарные барьеры, а Настя доделала огромную руну отрицания и даже заполнила ее заряженной водой. Вопреки обещанию, отдыхать сестра не стала, занявшись подготовкой к обороне. Сумань тоже можно было считать условно безопасной. По крайней мере, Нюша могла очень долго удерживать границы поселения, просто выкидывая врагов в рощу огнеростов. Последняя растянулась вдоль границы на рекордные для такого образования магических деревьев 65 километров. Это гарантировало нам защиту от массы мелких неприятностей. Родовая сеть тоже была заполнена до отказа, и даже отток энергии на территорию барона Кострова не особо менял ситуацию. Игорь Юрьевич откликнулся на мою просьбу и прислал к нам 500 человек. Они влились в патрульные отряды, заменяя витязей и ветеранов Аршавина. Магов Грифа я тоже подтянул к границе. Оказалось, что князь Хоругов очень серьезно отнесся к моим словам. Желание не привлекать к своей деятельности лишнего внимания вылилось в полноценный грузовик отличного снаряжения. Полтора десятка переданных нам барьеров оказались на голову выше изделий артефактного дома, и последние несколько часов маги Грифа занимались их проверкой на предмет всяких неприятных сюрпризов. С оружием поступили точно так же, но там хватило навыков и знаний дружинников. Сам я тоже был готов к бою, но все еще не был уверен в том, где именно этот бой состоится. Поэтому сидел с телефоном в руках и периодически обновлял новостную ленту. Ко мне пришли оба ратая, Кожедуб и Гриф, но никто из них не решился меня беспокоить. За ночь мне удалось раскрасить всех дружинников, и голова немного гудела от многократного повторения одних и тех же заклинаний. В районе 8 утра у всех моих подчиненных начали вибрировать телефоны, а потом и мне одно за другим посыпались сообщения. Аво, удивленно покачал головой я. Похоже, у властей империи большие проблемы. Глава 28. Тверь. Дворец губернатора. Евгений Александрович. Евгений Александрович. Секретарь светлейшего князя Пожарского ворвалась в кабинет без стука и привычных церемоний. На лице девушки застыл такой ужас, что князь невольно нахмурился и коснулся источника. На мгновение ему показалось, что кто-то штурмует здание, и следом за его помощницей ворвутся убийцы. «Евгений Александрович, что такое?» Недовольно поморщился Пожарский. «Что за паника у тебя?» «Кремль, ваша светлость!» Запинаясь, ответила девушка, и только в этот момент князь увидел у нее в руках телефон. В голове Евгения Александровича мгновенно пролетела последовательность событий. От того времени, как он завершил текущий анализ ситуации вокруг Тверской аномальной зоны, до того момента, как он решил отключить все каналы связи и 5 минут побыть в полном информационном вакууме. Из этих 5 минут прошло до вторжения Вики всего 3. Кремль на связи. Его императорское величество. От избытка чувств и волны ужаса, девушка сбилась и быстро пошла вперед с телефоном в вытянутой руке. Виктория была отличным специалистом и очень давно служила роду Пожарских. Некоторых людей благородные семьи изначально готовили для того, чтобы они выполняли определенные задачи для членов рода. Их воспитывали с детства, давали лучшее образование и множество привилегий. Все это было необходимо только для того,